сам простой, стою на баре, разливаю. Она лезет мне на стойку, и я ей заболеваю. Если чё, у нас не курят, ей плевать на мой запрет. Фишка ляжет ей на губы, вновь наводит марафет. Она тычет мне витрина, сегодня я ее шаман. Я полотенцем протираю и дыхну ей на бока. Она не скажет мне пока, ведь после трудового дня завтра снова я налью и за счет заведения. Бармен, я подливаю, разбавляю, наливаю всем, всем, всем. Без колебаний ты проиграла и раздеваешься. Детка, но мы ведь не играли с тобой на раздевание. Мои пальцы не слушаются, это проклятие.